Мне кажется, тут установлена звукоизоляция. Я никогда не слышу, как подъезжает машина или фургоны доставки. Да где я нахожусь? Она тут живет? Есть ли тут другие пациенты? В доме места хватит. Когда я выхожу в сад, то могу видеть второй этаж, где много комнат. Но если доктор Сэм здесь живет, тогда чем она занимается остальные 23 часа, когда не разговаривает со мной? Дневник, страница 6. Сегодня утром доктор Сэм упомянула про успокоительное. Как вы думаете, вам пойдет на пользу короткий курс, чтобы немножко вас успокоить? Это была угроза. Я не хочу опять чувствовать себя так, словно у меня в голове туман, и терять счет дням. Мне надо быть очень осторожной, но сегодня во мне кипит такая злость. Я в бешенстве. Меня довели. Я злюсь на себя за то, что меня обманом затащили сюда. Злюсь на каждого человека здесь. Почему со мной никто, кроме доктора Сэм, не разговаривает? Зачем здесь круглосуточная охрана? Я злюсь на Фина за то, что он забрал моих сыновей и устроил все это. Может, я его несправедливо виню, но ничего с этим поделать не могу. Я не могу простить его за то, что он сделал в те выходные. Но в основном я злюсь на отца. Из-за него я здесь, в плену. Он и только он сделал это со мной. Дело исключительно в деньгах. Lang Cosmetics. Он видел, что происходит в моей личной жизни, и воспользовался этим как поводом затащить сюда. Как же я злюсь. И мне страшно. Я каменею от страха. Сколько еще меня тут продержат? Документальный фильм производства студии Netflix. Мелани Лэнг. «Уродливая правда». Интервью были записаны в период с 19 по 22 сентября 2022 года, по прошествии 220 дней с момента исчезновения Мелани. Закадровый голос. Мелани Лэнг не появлялась на публике с 13 февраля 2022 года. Несмотря на многочисленные попытки связаться с Мелани, ее мобильный телефон по-прежнему отключен, а в квартире никого нет. Нелл. Большую часть понедельника я провела в попытках дозвониться до Мелани. Чем чаще я попадала на голосовую почту, тем сильнее волновалась. Я позвонила ее юристу, Люси Уин, но у нее тоже не было никаких вестей от Мелани. Наступило 3 часа дня, и я уже собралась ехать к Мел в ее квартиру, как на нашем этаже появилась Зара. В новом сером костюме от Прада и с новой прической. Сам факт того, что она пришла на этаж Lang Cosmetics, настолько же странный, как факт, что она оделась в Прада, потому что Мел не подпускала Зару к своему бизнесу на пушечный выстрел, поскольку та решила за ее спиной заключить контракт по продаже продуктов Lang Cosmetics с элитными магазинами. Зара подошла ко мне и протянула пустую коробку. Она заявила, что с этого момента я нахожусь в отпуске на неопределенный срок. Вот так. На глазах у всех. Она приказала мне освободить рабочее место и ждать звонка из HR. У Зары нет никаких полномочий в Lang Cosmetics. Я ответила, единственный человек, который может меня уволить, это Мел. Зара тут же устроила концерт, типа «меня не уволили», и Мел в курсе. Затем рядом с Зарой появилось двое охранников, и я едва успела схватить свою сумку, как меня под руки вытащили наружу. Позже, в тот же день, я получила от отдела кадров довольно жалкую сумму за увольнение по сокращению штатов, и все, о чем я могла думать, это «где, черт возьми, Мел?». Как только я вышла из здания, мне позвонил сэр Питер. Тоже в первый раз. Он ничего не сказал о моем увольнении, только «Нелл, мне жаль говорить тебе об этом, но Мелани не совсем здорова. Она в больнице, лечится от расстройства». Я уточнила, в какой больнице, но он не ответил, потому что они не хотели, чтобы пресса узнала, где Мел. Затем он добавил «посмотрите YouTube-канал Мел» и положил трубку. Это был последний раз, когда я разговаривала с сэром Питером. Фин. Вечером в день рождения Мел мне позвонила Зара и сказала, что Мел в больнице из-за нервного срыва. Я поинтересовался, не нужно ли привести мальчишек повидаться с ней. Но она ответила, что пока рано, что скоро мне перезвонит. Я почувствовал себя ужасно. Правда, хуже я себя в жизни не чувствовал. Лола. Я видела видео, где Мел говорила, что возьмет небольшой отпуск поработать над своим душевным здоровьем. Мне друг прислал ссылку, а я переслала ее Джесси. Джесси. Нас это не удивило. Лола. Совсем не удивило. Только грустно стало. Джесси. Я позвонила Фину, чтобы спросить, знает ли он, где находится Мелани, чтобы послать ей посылку со всем необходимым. Но он не знал. Он был очень расстроен и винил себя. Лола. И правильно. Джесси. Я не говорю, что его вины в нервном срыве Мелани нет, но мне кажется, Фин скорее послужил последней каплей. Лола. Ну да, наверное, ты права. Джесси. Я рассказала ему про голосовое сообщение, которое оставила мне Мел за неделю до этого, и он попросил послушать его. После этого ему уже было не так грустно. Отчет персонала клиники Сивью. Дата — 29 марта 2022 года. Инициалы сотрудника — СС. Повторный разговор с отцом пациента. Обсуждение визита. Пациент хорошо реагирует на терапию письмом. Дальнейших изменений в медикаментозном лечении пока не планируется. Дневник. Страницы 7-8. Март/апрель? Я хочу покинуть это место. Тишина — это точно такая же пытка. Чем я заслужила это? Я скучаю по сыновьям. Я скучаю по Нел. Скучаю по людям. Скучаю по объятиям. Потому, чтобы меня замечали. По разговорам и смеху. Сегодня доктор Сэм была мной недовольна. Она спросила, помогает ли мне дневник и о чем я туда пишу. Я ответила, по большей части про вас. Она недовольно улыбнулась, такой улыбкой, словно «можешь и получше постараться». У доктора Сэм есть разные улыбки. Игрок в покер из нее никакой. Да и бизнес-леди бы не получилось. У нее есть улыбка «что ты думаешь?», когда она поднимает свою тонкую левую бровь, превращая ее в знак вопроса. Есть улыбка «разве не прекрасно жить на свете?» Как она меня бесит.